Глава 5. В день Святого Валентина, после занятий, Тайга позвала всех в пустую комнату в старом школьном здании, неиспользуемую клубную комнату. Она специально пришла в школу пораньше, без Минори, чтобы положить записки в шкафчики для обуви всех троих. Рюдзи, Минори и Китамуры. Тайга также силой затащила в эту комнату сопротивляющуюся Ами. Обычная записка здесь была бесполезна. «Хе-хе-хе, вам, ребята, не повезло встретиться со мной здесь!» Тайга продемонстрировала дьявольскую улыбку, закрывая дверь. Похоже, она очень стеснялась официально отблагодарить одноклассников. «Встретиться? Это же ты затащила меня сюда!» «Глупая Чи, некогда сейчас говорить о таких пустяках!» «Китамури-куну ещё надо в школьный совет. Минорин в клуб. У Рюдзи очень важная работа. Так что нам надо провернуть всё побыстрее!» «Важная работа?» «Это ты о подработке?» Ами недовольно скрестила руки на груди, стоя в углу пустой комнаты. Она проигнорировала Минори, которая улыбнулась и сказала: «Но тут нет ничего плохого». Даже когда к ней подошёл её друг детства, стараясь успокоить её, Ами отошла и повернулась к Китамури спиной, держась от него поодаль. Тайга, не обращая на это внимания, продолжила: «Хоть атмосфера и не очень хорошая, но всё-таки сегодня Валентинов день. Я приготовила шоколад, чтобы выразить всем вам свою признательность». Затем она аккуратно вытащила из бумажного мешка 4 обёрнутые коробки. «Ты сама это сделала? Тайга, ты великолепна!» Минори, сидящая перед вставшей Тайгой, громко захлопала и погладила её по голове. «Айсака сделала шоколад для меня! Эй, даже есть его жалко!» громко сказал радостный Китамура. «Разве это не тот шоколад, что вы продавали вчера? Никогда бы не подумала, что ты осмелишься так врать». «Конечно нет. Я взяла коробки, потому что они красивые. Но там шоколад, что я сама переплавила. Хотя они похожи на донса чашки, но я сумела сделать отличные кружочки. Смотри, тёмные мешки под глазами. Я полночи с этим возилась». Тайга, отвечая на обвинение Ами, продемонстрировала свои мешки под глазами. Рюдзи знал, что Тайга на самом деле легла лишь в 5 утра. Он сам не мог заснуть и всю ночь смотрел на свет в окнах Тайги. «Должно быть, тебе опять Такасу-кун помогал». «Нет, не помогал. Я и Рюдзи коробку подарю. Но у Такасу-куна тоже тёмные мешки под глазами». «Это мой обычный вид». «Будто кто-нибудь тебе поверит». Тихо возразила Ами. Рюдзи сел рядом с Китамурой, но даже не счёл нужным вытереть толстый слой пыли со стула. Лишь безразлично смотрел на счастливое лицо Тайги. Та расставляла коробки на столе. Она приготовилась и дальше получать раны и молчать. Рюдзи неожиданно понял, что есть вещи, которые могут заставить людей чувствовать себя совершенно беспомощными, и изменить чувства кого-то другого – одна из них. «Сперва вот, глупая Чи, спасибо за вчерашнюю помощь. Я тут ни при чём. Меня заманили под фальшивым предлогом». Ами выглядела совсем нерадостной, принимая шоколад. «Следующая Минорин. Спасибо, что спасла мне жизнь во время школьной поездки». «Да о чём ты говоришь, дура? Конечно, я буду помогать тебе всем, чем могу. Если Тайга в опасности, я немедленно лечу на помощь. Минорин, я люблю тебя! И я тебя люблю! Ах, Тайга!» Тайга и Минори подержались за руки, подтверждая свои чувства. Затем... «Рюдзи, это для тебя. Спасибо. Я нашла в интернете, как надо разогревать с водой. Ты должен съесть это вместе с Етян». «Оу». Рюдзи не мог смотреть в лицо Тайги, принимая шоколад. Он хотел улыбнуться в ответ, но почему-то в результате почесал нос, отчаянно стараясь скрыть своё выражение лица. «Последний и самый главный. Китамура-кун, тебе самая большая». «Оу, оу. Она действительно тяжёлая. Я правда рад. Но правильно ли давать мне больше всех?» «Конечно. Это же ты вытащил меня со склона, рискуя собой. Рюдзи мне всё рассказал. Ах, это так смущает. Я правда глупая. Какое у меня было выражение, когда я лежала в снегу? Белки глаз были видны? Или я лежала лицом в снег?» Речь Тайги стала ещё сложнее понимать, чем обычно, когда она попыталась замаскировать своё смущение. Но Минори удивлённо посмотрела на Рюдзи. Похоже, слова Тайги оказались для неё сюрпризом. Китамура тоже это заметил, его улыбка застыла, Взгляд расфокусировался. Рюдзи отчаянно пытался уйти от взгляда Минори. «О, нет. Хоть я и попросил Китамуру соврать Тайге, но Минори... она всё поняла». Тайга очень смущалась, вспоминая этот несчастный случай, цокала языком, закрывала глаза, хваталась за щёки в слабой попытке скрыть смущение. «Ой, не могу поверить, что я натворила такое. Ноги неожиданно провалились в снег, я покатилась, ударилась головой, в глазах всё побелело. Наверное, это и чувствуешь, когда падаешь в обморок. Похоже, хоть я и была без сознания, я разговаривала во сне. Я была просто в шоке, когда очнулась. Поверить не могу, что такое случилось». «И о чём же ты говорила в своём сне?» «О, я не могу сказать, не могу. Даже Минорин, я никогда никому не расскажу об этом. Не спрашивайте меня». «Скажи!» «Нет-нет, это просто моё воображение. Я хочу, чтобы ты сказала». Минори была на удивление упорна, даже схватила Тайгу за руку. Тайга выглядела немного взволнованной, она неловко улыбалась и пыталась сменить тему. «Я уже сказала, что даже Минорин не могу рассказать. Этого никто не должен слышать. Если кто-нибудь услышит, это я погибла». Похоже, Тайга верила, что сможет выскользнуть, переведя всё в шутку. Она драматически посмотрела в потолок. «Если кто-то услышит это, оно никогда не сбудется. Я не смогу больше так жить. Будут очень тяжёлые последствия. Хе-хе. Думаю, никто этого не слышал, правда?» «Да, никто. Верно, Такасу?» Слегка запаниковавший Китамура, смущённо улыбаясь по примеру Тайги, похлопал Рюдзи по плечу, ища поддержки. Рюдзи тяжело кивнул. «Расслабься. Этого никто не слышал». Никто не слышал слов Тайги, что она любит Рюдзи. Глаза Минори неожиданно уставились на Рюдзи. Затем она придвинула лицо так близко, что со стороны могло показаться, что они хотят поцеловаться. Их брови почти соприкоснулись. Рюдзи был так удивлён действиями Минори, что непроизвольно задержал дыхание. Губы в сантиметре от лица Рюдзи открылись. «Ты вся врёшь». Правая рука Минори сжимала запястье Тайги. Минори подняла сжатую в кулак левую руку и сказала: «Ты действительно собираешься делать вид, что ничего не слышал?» Перед тем, как ткнуть Рюдзи кулаком в грудь, прямо напротив сердца. Бац! Рюдзи почувствовал порыв ветра. «Это то, что ты не можешь забыть, так ведь?» «Что?» Тайга слабо простонала, словно её сейчас убьют. Её персиковые губы приоткрылись. Глаза, не мигая, уставились на уши Минори. «А?» Тайга слегка тряхнула головой и потерла щеки свободной рукой. Её шея, подбородок, уши и щеки уже густо окрасились в красный цвет. Рюдзи молча смотрел на эти изменения, словно это никак его не касалось. Фарфоровая кожа Тайги стремительно наливалась красным, большие глаза выглядели как сверхновая перед взрывом, испуская столь сильный цвет, какой ещё никогда не доводилось видеть. В этот момент две пары глаз встретились.